Эпилог. Год спустя. Лана. «Лана Сергеевна, он опять!» Возмущённая Машка врывается в мой кабинет. «Маш, совсем скоро ты заменишь меня на несколько месяцев в качестве управляющего. Необходимо учиться разруливать сложные ситуации. Меня не будет. Кому ты пойдёшь?» «Ну, вы же пока есть!» Разводит руками. «Ладно. С трудом поднимаюсь с дивана. Пойдём». В холле смесь громких голосов, брани и женских всхлипов. Полицию, что ли, вызвать, чтобы проучить Аланова и заставить вести себя прилично в общественных местах? Соня много и быстро говорит, успокаивая мужчину. «Аслан Самирович, не заставляйте меня прибегнуть к помощи полиции для урегулирования ваших личных отношений. Перенесите скандал в свой номер, где вы, не стесняясь в выражениях и не нарушая порядок, сможете выговориться». «Этот мужик смотрел на её задницу», — тычет пальцем Соню. «Этот мужик, как вы выразились, является таким же гостем отеля, как и все остальные. А Соня работает горничной. Напоминаю, она не может убирать номера, где проживают исключительно женщины. Здесь все работают одинаково». «Я не хочу, чтобы на неё кто-то пялился». «Не хотите?» Подхожу как можно ближе, чтобы мои слова слышал только он. «Значит, заставьте уволиться, если имеете возможность полностью обеспечить женщину с ребёнком». Сглатывает, переведя взгляд на Соню. «Я бы не хотела терять хорошую горничную, но каждый следующий скандал этой парочки громче предыдущего». «Что происходит?» В тишину врывается голос Лиса, напряжённый и злой. «Беги, Аланов, беги!» «Привет. Поцелуй в щёку». Хотя, уверена, он не спускает глаз с Аланова. «Новые проблемы со старыми участниками?» «Нет», — качаю головой. «Всё старое. И проблемы, и участники». «Ладно. Пошли со мной», — указывает на Аланова. Мужчины отходят в сторону. Аслан активно жестикулирует, объясняя Лису произошедшее, то и дело указывая на Соню. Но через минуту замолкает. Со стороны заметно, что Кретов сказал всего пару слов. Но этого оказалось достаточно, чтобы Аланов заткнулся. «Поехали домой». Тянет меня за руку. «А они?» «Скандал не окончен. Теперь всё будет спокойно». Не без помощи Лиса забираюсь в машину, развалившись на широком сиденье. Ноги гудят и отекли, хотя я уже давно забыла, что такое шпильки. Вчетвером не могли успокоить Аланова. Жутко ревнуют Соньку. Знаешь, что требуют? Чтобы она убирала только те номера, в которых женщины проживают. Нормально, а? Лис лишь улыбается. Что ты ему сказал? Чтобы он женился. В смысле? В прямом. Соньку он, значит, ревнует. А он ей кто? До меня начинает доходить логическая цепочка, выстроенная мужем. Никто. Женись, сделай женщину своей и ревнуй на законных основаниях, устраивай показательные сцены и требую особых условий работы. Всё просто. Просто? Мужчину не так-то легко заставить жениться. Фыркую. Вишенка, жизнь ведь на самом деле очень проста. Её нужно понимать не головой, а сердцем. Это у головы всё очень сложно. Сердце сложностей не создаёт. Целует мою ладошку. Год назад я выбрал сердцем, о чём ни на секунду не пожалел. Это он сейчас о многочисленных звонках своей матери, которая ещё месяц после возвращения из Испании нагло врывалась в нашу жизнь. Не теряла надежды переубедить Лиса отказаться от меня и вернуться к Ольге. Лишь позже мы поняли истинные причины заговора женщин. Бывшая жена, оставшаяся без денег, выпросила у Елены значительную сумму, уверяя, что они всё равно останутся одной семьёй, и сын вернёт всё до копейки. Но план провалился. Ольга укатила в Германию с новым кавалером, а мать Лиса так и не вернула своё. Мы так и не узнали, сколько Елена подарила бывшей невестке. Но, по предположениям Лиса, сумма равная стоимости одного из отелей отца. «Как там, сынок?» Горячая ладонь ложится на значительный живот, успокаивая мягкими поглаживаниями. «Сегодня очень активный. Вероятно, благодаря маме, которая по привычке, как ошалелая, носилась по отелю, решая проблемы. Нет, мама сегодня весь день просидела на вишнёвом диване, болтая со Светой и периодически заглядывая к Сёме на кухню, чтобы попросить вкусняшек. Если он и дальше будет так нас кормить, я наберу еще несколько килограммов. А Регина запретила объедаться. Она четко нас контролирует. Указываю пальчиком на живот. «Но у вас все хорошо?» «Ты задаешь этот вопрос стабильно 2 раза в день. У меня все отлично, я прекрасно себя чувствую. Да, немного устаю, и спать хочется больше. Но это для моего положения вполне естественно». «Но 2 месяца назад в Испанию ты лететь отказалась». «Я пока не могу». Сжимаю ладонь мужа. Не получается отделаться от назойливых мыслей, которые до сих пор не исчезли. Дом Мариты, вероятно, для меня теперь ассоциируется исключительно с негативными эмоциями. Именно там я почти потеряла Лиса. И если бы не его упорство и глубокие чувства, кто знает, чем бы закончилась наша история. Понимаю, Вишенка, но пора избавиться от воспоминаний, которые не заслуживают оставаться с нами и дальше. Молча киваю, пока не понимая, сколько времени мне на это потребуется. Кстати, Марита сегодня звонила. Лис замолкает, посматривая на меня. Слишком многозначительная пауза настораживает. Она настаивает на имени нашему малышу. Каком? Нервно сглатываю. Бегущей строкой в голове проносится бесконечное «Алвара», «Алехандро», «Алонсо», «Джеронимо», «Диего», «Карлитос», «Лоренцо», «Луис», «Мигель», «Октавио», «Освальдо», «Рикардо» и множество других, которые выпали мне в списке «Самое популярное среди испанских имен». «Ты побледнела», — ехидно улыбается. «И если ты предполагала что-то из ряда Элисео, то нет. Захар». «Захар? Отмираю. В честь твоего дедушки?» — кивает. «Мне нравится. Мы согласны. Прямо сейчас бери телефон и звони Марите, пока ее больная фантазия не подкинула нам вариант типа «Теодозайо». «Такое реально существует?» «Представь себе, да». Взвизгиваю. «Там такое существует, что часть я даже выговорить не смогла. Так что Захар нам идеально подходит». «Захар Елисеевич. По-моему, отлично». Лицо Лиса озаряет довольная улыбка. «Кстати, а для Аллы Марита ничего не предлагала?» «Нет», — пожимает плечами. «Серьезно, никаких вариантов не было». «Интересно, почему?» «Думаю, по причине наследования поместья только по мужской линии. Марита так скрупулезно относится к выбору имени для мальчиков». «Впервые о таком слышу. А ты откуда знаешь?» «О, я знаю больше, чем ты можешь предположить, лисенок». Чмокаю его в щеку. «Но правило существует, поверь. Лично слышала из уст Мариты». «Так-так. А что ты еще слышала, хитрюга?» «Слышала, что Али от прабабушки в качестве наследства ничего не достанется». «Это ее не слишком расстроит. Я дам своей дочери все, что будет необходимо. И сыну. Кстати, Алла звонила на днях. Ждет появления братика». «Не уверена в ее искренней радости». Отворачиваюсь к окну, вновь срываясь в воспоминания. «Она уже извинялась перед тобой, и мне ее слова показались искренними. Знаю, не так просто забыть все сказанное ранее. Но со временем ты поймешь, что моя дочь смирилась с настоящим положением вещей. Ольга живет в Германии, и контакты между ними свелись к минимуму. Марита контролирует Аллу, позволяя общаться лишь со мной и с бабушкой. Она заканчивает 1-й курс. Встречается с парнем и имеет множество планов на будущее. Так что наша с тобой жизнь ей уже не так интересна. Пусть и дальше будет так. Не хочу, чтобы посторонние вклинились в наши отношения в желании посеять раздор. 1 раза было вполне достаточно. Вишенка, мы ведь договорились той ночью. Ты можешь сказать все, что тебя волнует, не опасаясь быть непонятой. Я выслушаю, и мы вместе найдем решение, так? Да. Главное, не молчи, потому что все невысказанные мысли концентрируются в твоей хорошенькой головке, обрастают несуществующими догадками и вываливаются на меня смертоносной лавиной. Я предупредил тебя сразу, что женился 2-й и последний раз, так что терпеть тебе меня еще очень и очень долго. «Я не терплю, я люблю», — выскакивает неожиданно и резко. Лис заостряет на мне взгляд, удивленный произнесенным словом. «Приятно», — целует мои пальчики. «Но будем считать, что это говорят гормоны. И, кстати, о гормонах. Заканчивай с отелем». «Еще неделю, лисенок», — складываю ладошки. «Почему неделю?» «Через 3 дня прилетит Зоя. Купер переложил на нее все дела ресторана. Признался, что раньше он прилетал исключительно для проведения времени с ней. Но теперь, когда девушка рядом, на такие жертвы идти не желает. Зоя же, наоборот, за счастье посетить Москву, провести время со знакомыми, а заодно разобраться с делами Лесли. Машка почти готова заменить меня на посту управляющего. Остались лишь некоторые нюансы. Я со спокойной душой могу оставить на нее отель, занимаясь оформлением детской и готовиться к рождению Захара. И плюс, послезавтра день рождения Миши, который мы отмечаем в ресторане отеля. Не забудь приехать раньше. А ты не забудь напомнить, чтобы Артур отпустил его раньше. Небольшое послабление в честь праздника, — подмигивает Лис. Но о послаблении волноваться не стоит, потому как Миша в любом случае отработает положенное время. 8 месяцев назад Миша с Костей взяли машину у друга, чтобы, как всегда, просто прокатиться. Выпившие, безбашенные и веселые парни попали в аварию. Костя погиб на месте. Миша получил незначительные травмы. Но чудовищная картина мертвого парня надолго отпечаталась в сознании у Миши, кардинально перекроив его внутренний мир и взгляды на жизнь. Кажется, тогда он стал старше на несколько лет, осознав, что опрометчивые поступки иногда заканчиваются фатально. С того самого момента я не слышала ни одной жалобы или претензии от брата в свой адрес. Он, наконец, наладил отношения с Лисом и Артуром, для которого стал незаменимым помощником и медленно, но верно заслужил доверие. Машина останавливается на парковке, и я практически выползаю из высокого автомобиля с помощью Лиса. Напоминаю себе толстую уточку, которая смешно переваливается с ноги на ногу на потеху окружающим. Но Лис лишь молча помогает, не комментируя мое тяжелое дыхание и шлёпанье босых ног. Готовлю ужин голодному и уставшему мужчине, который вот уже час собирает манеж в детской. Ему нравится обустраивать комнату для сына. Вижу, как он мается в ожидании. Но до появления малыша еще 1,5 месяца, а с природой не поспоришь. То и дело, телефон оповещает о входящих сообщениях, становясь настойчивее. И после 10-го Лис, не выдержав, все же приходит на кухню. «Кто это домогается мою вишенку на ночь глядя?» Лукавая улыбка и шуточный вопрос, за которым на самом деле скрыта жгучая ревность. Гостей в отеле стало меньше, и я решила запустить рекламную кампанию для привлечения клиентов. Обратилась в агентство. Сейчас мы на стадии обсуждения, и агент присылает варианты для согласования. Вчера предложила создать логан отеля, который станет нашей фишкой, индивидуальный и узнаваемый. Я в замешательстве, а те варианты, что она предлагает, очень необычные. Смеюсь, вспоминая прочитанное. Перечисли. «Открываем секреты гостеприимства». «Приторно», — кривится Лис. «Все королевские почести, за исключением престола. Сразу дальше». «Где бы ты ни был, важно лишь, где ты остановился». «Вполне приемлемо, но дальше». «Невероятное обнаружено в Десео». «Я бы опасался ехать в такое место». Оба смеемся, представляя это самое невероятное где-нибудь в темном подвале. «Хорошо упакованный отдых». «Вишенка, а она точно разбирается в рекламе?» «Не знаю, но каждый следующий вариант ужаснее предыдущего». Я уже девчонок озадачила, но пока ничего запоминающегося не придумали. «У тебя есть свой вариант. Почему ты не хочешь его использовать?» Обнимает, прижимается, насколько позволяет мой живот. «Какой?» «А ты не помнишь? Ты мне его озвучила в первый день нашего знакомства». Судорожно выуживаю воспоминания годичной давности, которые всплывают отдельными фразами и моим безобразным поведением по отношению к Лису. Но ничего похожего на слоган не вспоминается. Поразмыслив несколько минут, сдаюсь, вспоминая привычное «отель желаний». «Отель, где исполняются желания».